Глава 39. Дима. Я так и не смог добиться от Тани внятного ответа, что же с ней произошло. Сначала она плакала, потом, успокоившись, твердила, что просто переволновалась и уже все в порядке. Почти в порядке. Но переживать точно не о чем. В общем, я поехал к ней. Правда, сначала пришлось обыскать карманы, ящики, сумки, потому что телефон и карты так и остались у Руслана, если он все это не выбросил. К счастью, удалось наскрести наличкой 1003. Когда подъехал к Таниному дому, было около полуночи. И она, очевидно, уже спала. Окна не горели. Наверное, стоило дождаться утра, но я не мог терпеть. Несмотря на все ее заверения, чувствовал, что у нее точно случилось что-то за эти дни. И всерьез опасался, что это как-то связано с Русланом. Впустила меня Таня не сразу. Я слышал тихие крадущиеся шаги за дверью и ждал. Шаги стихли, но дверь она так и не открыла. Я позвонил еще раз, и только когда она спросила осторожно, кто там, в подъезде было темно, и в глазок она наверняка меня не видела. «Таня, это я». Замок тут же щелкнул, и что-то звякнуло о пол. «Дима!» — воскликнула Таня. Я переступил порог, и она порывисто меня обняла. Обвела шею руками, прижалась, тесно коснулась губами моих губ. И в боку тут же прострелила острой болью. Я стиснул зубы, чтобы не зашипеть. Меня аж пот прошиб, и пришлось привалиться спиной к двери, чтобы устоять на ногах. Но момент того стоил. Как же я соскучился по ее теплу, по ее мягким губам. Я целовал Таню словно в первый раз и вскоре почти перестал ощущать боль. «Ой, что же я тебя у двери держу?» Первая оторвалась от меня Таня и как-то сжалась, словно смутилась своего порыва. Но я уже вошел во вкус, снова привлек ее к себе и сам шагнул навстречу. И тут ощутил под ногами какой-то предмет. Посмотрел вниз, это оказался нож. Огромный кухонный тесак. Это его она, видимо, выронила, когда открывала мне дверь. Только зачем она его вообще брала? Честно, мне аж подурнило. «Это ты...» У меня даже не получилось сразу сформулировать свою мысль. «Тань, что происходит?» Она зачем-то принялась отнекиваться. «Да ничего такого, просто... Ну, ночь уже, мало ли кто, а я тут одна. Ты плакала по телефону. Это я от нервов, ты еще и позвонил с незнакомого номера». «Тань, кого ты боишься, Руслана?» — наседал я. И она сдалась, опустив голову, кивнула. Потом скинулась. «Только обещай, что ничего делать не будешь». «Как я могу тебе такое обещать?» «Вот поэтому я и не хотела ничего тебе говорить. Как ты не поймешь, что он опасен? У него есть дружки и среди бандитов, и среди ментов. Он с тобой что угодно может сделать. Завезет куда-нибудь в лес, на пустырь, не знаю. И, боже, я даже думать об этом боюсь». «Завезет». Я бы посмеялся, но ребра болели. А вот потом мне стало действительно не до смеха, когда Таня сначала нехотя, но все-таки рассказала о том, что произошло в Новый год и сразу после. Мы с ней сидели на кухне, она пыталась меня чем-то накормить, но у меня кусок в горло не лез. Хотелось всю душу из этого хозяина клиники вытряхнуть, своими руками. Ярость стучала в висках, душила, скручивала внутренности и не давала здраво мыслить. Какой же мразью надо быть? Еще и себя не уважать. Ну а потом... Продолжала Таня свой рассказ. Артем Шаламов отвел меня к своей знакомой. Она адвокат. Валерия Самарина. Погугли, что они пишут. Она, оказывается, нереально крута. У них там с Шаламовым бешеная любовь или ненависть, не знаю. Но она такая сразу: все норм будет, не переживай. Поговорила с ним по телефону сначала. И он сразу же типа: пусть приедет, забирает свои вещички. Но в клинику поехали мы с ней вместе. Она хотела лично с ним поговорить. А Руслана, представляешь, на месте не оказалось. Телефон и паспорт он оставил на ресепшене, мне передала Олеся. И ему тоже звонила, но он был недоступен. Мне кажется, что он вообще специально сбежал. Самарина там и без него такого шороху навела. Видел бы ты, как она разговаривала с юристом клиники и кадровичкой. Те сначала пытались что-то возражать в ответ, но она их заткнула и все так четко разложила. Юрист вообще стоял бледнел и заикался. А кадровичка сразу такая: «Ой, я вообще не в курсе, ничего не знаю». Олеся тоже от нее досталась, но так, между делом. В общем, жду теперь от Самарины вестей. «Ты боишься, что он сюда заявится?» «Ну...» — Таня замялась. «Он же приперся сюда в Новый год, кто его знает. Но сейчас уже не боюсь, ты пришел. Ты же не уйдешь?» «Нет, конечно. Выгонять будешь — не уйду». Выдавил я из себя с натянутой полуулыбкой, а у самого сердце заходилось от мысли, что пришлось бедной моей пережить. Прости меня, что не был рядом. Таня, видать, хотела отмахнуться, мол, ладно, но потом все же сказала с обидой. «Да, очень жаль, что тебя не было рядом. А где ты был? Я тебе 100 раз звонила, ты даже не отвечал. И с Новым годом не поздравил. А я ждала. И потом звонила. Ты был недоступен. Я думала, ты снова меня бросил. Не хочешь меня больше знать?» «Ну что ты, что ты?» Я подсел к Тане, обнял ее, поцеловал в висок. «Я бы так с тобой не поступил. Ты же знаешь, что я люблю тебя». «Ну а где ты был? Почему не отвечал на мои звонки?» Я замешкался. Не хотел пугать Таню, но сочинять что-то правдоподобное на лету — совсем не мой конек. Не мог ответить. Смешно, конечно, но Руслан и мой телефон забрал. «Что? Это шутка? Как?» «Я приезжал к тебе 31-го вечером и возле твоего подъезда встретился с ним. С Русланом. Он был с какими-то мужиками». «И что? Что они сделали?» — разволновалась Таня. «Отвезли за город и попинали немного. Ну и телефон отобрали». «Какой ужас, Дима!» Таня зажала рот и свела брови домиком. «Бедный мой, любимый мой. А я думала, ты... А ты... Очень больно. Ты к врачу обращался?» «Да брось, ничего катастрофичного. До свадьбы заживет». Силился я улыбнуться, но чувствовал себя так, словно меня на медленном огне поджаривали, а заодно выворачивали суставы. «Нет, нет!» — раскипятилась Таня. «Это нельзя так оставлять. Это уже преступление. Завтра же расскажем все Самариной. Ох, видел бы ты ее и слышал. Она, между прочим, у нас на старших курсах ведет, как приглашенный препод. Она мне так не нравилась раньше, из-за Верки. А теперь я от нее в восторге. А Верка совсем с ума сошла». Таня продолжала рассказывать мне взахлёб о том, о сём, а у меня, видать, прилив адреналина схлынул, и сразу напала слабость. И перед глазами все поплыло. Какое-то время я еще старался ловить нить разговора и сидел ровно. Потом облокотился о стол и подпер лоб. А потом как-то незаметно и вовсе сложил голову на руки. Очнулся от того, что Таня меня тормошит. «Дим, я тебя заболтала совсем. Пойдем спать». «Ой, да ты весь горишь». Я не помню, что я отвечал и как вообще перебрался в кровать. Кажется, Таня еще пыталась скормить мне какие-то пилюли, чай горячий с медом и лимоном давала. Однако под утро мне полегчало. Проснулся, а Таня спит рядом в кресле, свернувшись калачиком и накинув на себя плед. Сам я лежу под одеялом, почему-то голый. Ну, то есть в одних плавках. Я тихонько позвал ее, она вздрогнула. Сразу же забеспокоилась. «Ты как? Я вчера вызывала скорую, они так и не приехали. Вызовов сказали много. А потом у тебя жар спал. Тебе плохо?» «Мне хорошо», — разлепив спекшиеся губы и полупьяно улыбаясь, заверил ее я. И ничуть не соврал. «Даже не припомню, когда мне так было хорошо. Это ты меня раздела?» «Ну а кто же?» — ответила Таня и густо покраснела. «Просто ты взмок весь. Пришлось. Постель тоже перестелила. Дим, у тебя там жуткие гематомы». «Ерунда. Иди ко мне». Я поймал Таню за руку, потянул к себе. Она скромно легла рядом, сразу юркнув под одеяло. «Ты замерзла. Я тебя согрею». Я и правда ощущал в ее теле дрожь. Прижался к ней сзади плотнее, обнял, уткнулся носом в затылок. И не удержался. Стал целовать. «Гляжу, больной ожил», — сказала Таня. «Еще как ожил», — прошептал я в ответ между поцелуями. По Таниному дому я бродил как по музею, в том смысле, что пытался сопоставить свои прежние ощущения с тем, что теперь видел. Углы, на которые 1000 раз наталкивался, стены, повороты. Что-то Таня показывала и напоминала, что-то узнавал сам. А затем на одной из полок заметил детскую диадемку, сломанную и склеенную. И сразу вспомнил, как однажды примерно в этом месте что-то уронил и раздавил. А Таня потом тайком плакала в ванной. «Это моей сестры», — пояснила она, заметив, как я разглядываю диадему. «Я сломал. Прости». Она не ответила, только обняла. Мы как раз обедали, когда позвонила Самарина. На самом деле Таня ждала ее звонка с самого утра, раз за разом проверяя, не выключился ли телефон, не пропустила ли она звонок. Сначала Таня слушала ее и на каждую фразу сосредоточенно кивала, а потом под конец все-таки рассказала про меня. В общем, по настоянию Самариной мы отправились в бюро судмедэкспертизы снимать побои. Сама она держала связь с Таней по телефону, но обещала завтра приехать лично. Затем мы поехали в полицию писать заявление. Вот там нас помурыжили изрядно. Если честно, изначально я и сам не рвался заявлять. Вообще не хотел, просто как обычно уступил Тане. Но после того, как нас стали откровенно отговаривать, еще и с какими-то намеками, что нам хуже будет, настоял уже из чистого упрямства. Домой мы вернулись вечером. И я не успел раздеться, как в дверь позвонили. Таня тотчас напряглась, но свой тесак брать на этот раз не стала. Так открыла. Это оказалась девчонка из ее клиники. Олеся. «Привет», — нервно поздоровалась она. «Я должна тебе кое-что рассказать».